Настал выходной день. Адели изредка поглядывала в окно, ожидая появления сына. Когда он зашел в дом, Мила с интересом разглядела возможного суженого и облегченно вздохнула, не найдя ничего общего с Дуримаром Басова. Матис был высокого роста, крепкого телосложения, ширококост. Лицо открытое, с приветливой улыбкой. Не сказать, что красавец, но и не Квазимода. Увидев Милу, он немного опешил и представился. «Меня зовут Матис, а про вас я знаю, мама рассказала». «И про вас рассказала», — улыбнулась ему Мила. «Мы с мамой ждем вашего появления». «Людмила, я хочу вам показать Париж», — предложил он. «Сходим в Лувр, посетим концертный зал. Сегодня выступает Тото Кутуньо». «Ой, это же мой любимый певец», — радостно хлопнула в ладони Мила. «Неужели увижу его наяву?» «Увидите, билеты у меня в кармане. Мне Тото тоже очень нравится». «А во сколько мне это обойдется?» — поинтересовалась Мила, считая в уме стремительно убывающие сантимы и франки в кошельке. «Не беспокойтесь, Людмила», — махнул рукой Матис. «Я вас приглашаю». Они ходили по залам Лувра. Матис иногда осторожно брал Милу под руку, но тотчас же отпускал, пытаясь спрятать куда-то свои большие и сильные руки. Видя, что мужчина чувствует себя неуверенно, она легким движением согнула его руку в локте и стала держаться за него, что, несомненно, внесло в его душу равновесие. Она долго и завороженно стояла перед Монной Лизой, пока Матис не шепнул ей на ушко: «Людмила, впереди много интересного. Нам надо успеть до 5». Встрепенувшись, она воскликнула: «Ах да! Нас ждет концерт Тото Кутуньо». Не до конца посмотрев музей, они там же нашли кафе, перекусили и отправились в концертный зал. Насладившись прекрасными итальянскими мотивами в исполнении любимого певца, вечером они, довольные, возвратились домой. Адели встретила их в нарядном платье. Стол был накрыт, как никогда празднично. После ужина Мила и Матис долго разговаривали, сидя на берегу пруда. Адели с тихой улыбкой принесла им на подносе кофе с десертом и незаметно удалилась, оставив молодых за приятной беседой. С этого дня Матис постоянно стал приезжать к матери на ужин, так что однажды она со смехом заметила: «Людмила, я своего сына не могла дождаться месяцами, а как ты появилась у меня в доме, я его вижу каждый день». Вот и пролетели 3 недели. В день отъезда Милы Матис был уже с утра у матери. Прощаясь с хозяйкой, Мила обняла ее и расцеловала со словами: «Мадам Адели, спасибо вам за гостеприимство. Вы были так добры ко мне, я чувствовала себя как дома. Пусть в вашем доме всегда господствует счастье и покой. А вам желаю здоровья и долгих лет жизни». «Хотелось бы не покоя, а смеха детей», — грустно вздохнула она, на глаза навернулись слезы. «Людмила, ты нам пиши, мы будем ждать от тебя вестей. На всякий случай я оставлю вам свой адрес». Мила написала на листе бумаги адрес тети Клеопатры, решив, что в скором времени она все равно будет жить у нее, покинув свой родной город. Матис на своем пикапе доставил Милу в аэропорт. Прежде чем расстаться, она обняла и поцеловала его. Матис, спохватившись, решил сам проявить инициативу и расцеловать ее как следует, но она успела проскользнуть в зону посадки. Он так и остался стоять один, смотря через стекло на Милу, пока та не исчезла из вида. Спустя месяц после приезда из Франции Мила подала заявление об увольнении и одновременно смогла продать одну из квартир. Контейнером отправила домашние скарпы и одежду в Сочи, к Клеопатре, и сдала вторую квартиру арендаторам. Перед отъездом она съездила на кладбище и долго стояла возле могилы мужа, оставив 20 белых роз. В ночь отлета позвонила Клеопатра. «Милочка, здравствуй. Готовы?» «Да, тетя Клеопатра, сидим на чемоданах», — Скоро прибудет такси. Мила, тут тебе какое-то письмо пришло, по-моему, из Франции». «Из Франции?» — удивленно спросила она. «От кого?» «А я откуда знаю? Написано по-иностранному». «Это из Франции!» — воскликнула она. «Держи его при себе. Когда прилечу, прочитаю». Все это время Мила не забывала Матисса. Она хотела, чтобы он написал письмо и ждала этого письма. Своим женским чутьем Мила уже догадывалась, что Матисс в письме будет предлагать ей руку и сердце. Что она ему ответит? Она знала, что ответит ему согласием и поедет на чужбину, чтобы навсегда забыть про огненную лошадь, роковые смерти, семейную неурядицу. Любила ли она его? Этот вопрос оставался открытым. Обжегшись на любви, Мила в глубине души уже не мечтала о принце на белом коне, а стремилась найти тихую гавань. Кто его знает, может быть, узнав поближе этого доброго и немного неуклюжего француза, ее сердце всколыхнется с новой силой. Она начнет жизнь с чистого листа. Ей исполнилось 27 лет. Впереди была вся жизнь, полная самых радужных надежд. Через несколько часов Мила уже читала письмо Матисса. «Дорогая Людмила, как вы уехали, для меня наступили серые дни. Не проходит и часа, чтобы я не вспоминал про вас. Сейчас моим единственным развлечением стали воспоминания, как мы с вами ходили по Лувру, слушали то-то. Долго разговаривали на берегу пруда. Ваш поцелуй. Я влюбился и не представляю своей дальнейшей жизни, если вас не будет рядом со мной. Милая Людмила, выходите за меня замуж. Ваша дочь станет нашей общей дочерью. Я буду любить ее так, как бы я полюбил своего родного ребенка. Жду от вас ответа и очень надеюсь, что он будет положительным. Любящий вас Матисс». «И про что пишет твой француз?» — поинтересовалась Клеопатра за вечерним чаем с клубничным вареньем. «Зовет к себе, предлагает выйти замуж». «А ты как?» «Тетя Клеопатра, я поеду к нему. Я уже решила». «Ишь, какая быстрая!» — удивленно воскликнула женщина. «Почитала письмо и сразу решила». «Я решила раньше, а дочку он примет, не будет обижать». «Примет, тетя. Он не такой, чтоб кого-то обижать. А когда хотите поехать?» «Я сегодня ночью напишу письмо и буду ждать. Как поступит его приглашение, сразу и поедем». «Ой, мила, будь осторожна», — помахала тетя пальцем. «С этими иностранцами надо ухо держать востро. Поматросят и выбросят. Сколько наших девок из-за них пострадало-то». «Все будет нормально», — с улыбкой обняла она тетю и повторила. «Он не такой человек». Ночью она написала письмо. «Дорогой Матисс, я прочитала письмо, и сердце мое наполнилось радостью. Я тоже постоянно думала о вас, томительно ожидая вестей. У меня остались самые теплые воспоминания о вас, о мадам Адели, о Париже. Без преувеличения, это были самые лучшие дни в моей жизни, Матисс. На предложение стать вашей женой отвечаю согласием. Я очень благодарна вам за то, что вы готовы принять мою дочь как родную. В свою очередь, мадам Адели станет мне второй мамой. С нетерпением жду ваших распоряжений относительно моего с дочерью переезда. Целую, ваша Людмила».